Глава 9. Йендарь. Спустя еще трое суток друзья вернулись исключительно в свои комнаты. Иначе, как выдал Зар Аполлинарии, болезнь прогрессировала бы, и, глядишь, появились бы новые заболевшие. Митяя и след простыл. При всем при этом, кроме наших друзей и доктора, никто о нем и не вспоминал, словно его и не было вовсе. Всех больше волновала будущая игра Зарница, которая должна была состояться через 2 суток, и которую наши друзья ждали не меньше других, а может быть и больше. И она началась. К этому дню друзья подготовились основательно. Через Антона они добыли пару котелков, 10 коробков спичек и на первое время сухпайки, крупы, макароны, соль. Не забыли и сменное белье. Ну, а остальным их вполне обеспечили кудесники. В рюкзаках содержалось все необходимое, в том числе и оружие. И вот на линейке были выстроены все отряды. Директор лагеря и местный физкультурный работник поставили перед ребятами их цели и задачи. Раздали карты с заданиями, после чего вожатые развели отряды по намеченным местам и с определенной разницей во времени под присмотром выпустили за территорию лагеря. Отстать от отряда и затеряться в лесу было проще простого, что наши друзья вскоре и сделали. Скрываясь за кустами да за стволами деревьев, они все дальше уходили от своего отряда, пока наконец-то не перестали слышать позывные горна. Только тогда ребята смогли остановиться и все обдумать. Прикинув и сравнив места, где был расположен лагерь и родник, на который, несмотря ни на что, они бегали каждое утро обливаться, друзья сориентировались и пошли в нужном им направлении. Их задачей на сегодняшний день стало добраться до дерева, встретиться с Йендарем и перейти на сторону Нави. Время уже перевалило за полдень, когда друзья почувствовали, что воздух перед ними как будто сгустился. Из-за этого дышать стало тяжелее. Движения детей словно замедлились. Они с трудом передвигали ноги. «Я больше не могу», – посетовала Павелевс. «И это говорит та, которая поверила в себя?» – поддел ее Кир. Девочка обиженно засопела, но продолжила путь. Билану уже давно Зар вел за руку, нашептывая ей что-то чуть ли не на ухо. Билана велась, таким образом отвлекаясь от трудностей, свалившихся на ее плечи. В таком темпе друзья двигались около километра. Но вот они ощутили новое состояние, словно вынырнули из какой-то плотной и тягучей жидкости, которая все это время мешала их продвижению. Они ощутили, что воздух стал свеж, и тут же заметили некое изменение вокруг. Деревья на вид стали сказочными, с толстыми, высокими стволами, с нависшими лапами ветками, с непроходимыми завалами кустами, такими, которые окружают Рускаланскую школу. «Ну вот, кажется, мы попали куда нужно», — сказал Кир. «А вы, девчонки, переживали», — поддакнул Зар. «Осталось-то всего лишь отыскать древо жизни, а остальное — пара пустяков». «Не торопись выводами», — остановила друга Билана. «Билана, надо быть оптимисткой, и у нас все получится». «Это ты сейчас так говоришь. Посмотрим, что ты запоешь при виде каких-нибудь чудовищ». Наступала Павелевса. «А что чудовища? Глядишь, не страшнее того, с которым мы недавно сцепились». «Да», усмехнулся Кир. «Нашего Зара ни одна нечисть не испугает. Он только лишь взгляда Кудияра боится». «Ха, сравнили! Кудияр и какие-то там змеи с упырями. Да они перед Кудияром ничто!» Друзья весело рассмеялись. За разговорами расстояние преодолевалось куда незаметнее. Но вскоре Кир проговорил. «Или мне кажется, или мы вскоре должны достичь древа жизни». «Так и есть», — поддержала его Повелевса. «Но тем не менее, дерево все еще не показывалось». «Похоже, что нас намеренно водят за нос», — предположила Белана. «А ведь и точно такое ощущение, что с нами играют, не подпуская к дереву». «Так, Ведас, наведи мосты с местным лешим», — предложил Зар. Как по команде, друзья Кира замолчали, предлагая действовать мальчику. Не теряя времени, а оно неумолимо приближалось к вечеру. Закрыв на некоторое время глаза, Кир сконцентрировался. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять, хозяин леса был тут как тут. Открыв глаза, Кир увидел лукавую ухмылочку лешего. «Вот ведь хитрец! Радуется тому, что мы раскусили его задумку!» — удивился Кир, но вот уже с уважением обратился к лешему. «Батюшка лесной хозяин, помоги, направь нас на верный путь!» «Ха! Да ведь это же лешечка! Вот ведь дела! А я и не знал, что они бывают женского рода!» Лешая махнула друзьям рукой «Идите, мол, за мной!» и скрылась в лесной чаще. Ребята только успевали следить за ней, стараясь не упустить проводника из виду. Как оказалось, друзья плутали буквально в 100 метрах от намеченной цели. Перед детьми предстало гигантских размеров дерево. Киру с Повелевсой уже посчастливилось видеть подобное дерево, а вот Зар с Беланой стояли с раскрытыми от изумления ртами. «Ну что?» – прервал их занятие Кир. «Пока не стемнело. Будем Эндери искать». «Да, хорошо бы до темноты управиться». Ребята разделились и пошли в разные стороны. Обойдя дерево, одна пара детей встретила другую. И вот как раз в этот момент с веток дерева прямо перед ними спланировало необычное существо. Ростом оно было примерно по пояс детям. Голова существа напоминала голову филина, которая была покрыта, впрочем, как и все тело, коротенькими, но густыми перьями. На голове выделялись огромные ярко-зеленые светящиеся глаза с круглыми коричневыми зрачками. Вместо носа расположились 3 глубоких прорези, похожие на жабры, которые трепыхались, как флажки на ветру. Вероятно, через них Эндарь дышал, напитываясь воздухом. Руки у существа были длинные, с тонкими цепкими пальцами. А вот ножки наоборот, короткие, но крепкие. Эндарь уставился на друзей, изучая каждого внимательным, но добрым взглядом. Он не произносил ни одного слова. Впрочем, и понятно, рта у него не было. Но, несмотря на это, не сговариваясь, к существу подошли Белана и Зар и подали ему руки. Вместе с детьми, также молча, Эндарь развернулся лицом к стволу и медленно пошел к нему. Вот существо подвело друзей прямо вплотную к дереву, но не остановилось, а продолжило движение. Толща ствола разверзлась перед небольшой компанией, и Эндарь вел туда Зара с Беланой. Прошло не более минуты, когда Эндарь вернулся. На этот раз к нему подошли Кир и Повелевса. Процесс повторился. И вот уже друзья продвигались в лабиринте Корневич, неотступно следуя за новым проводником. Сколько времени прошло, никто из ребят не знал. Но по ощущениям предполагали много. Внутри было темно, хоть глаз кали. Друзья двигались на ощупь и, ориентируясь на шуршание и телепатическое видение Эндаря. Сам Эндарь безостановочно продвигался вперед. Его цепкие ручки ловко цеплялись за любые отростки корневищ. Он отталкивался толстыми ножками, подпрыгивал. И вот он уже находится на 1 ступень корней выше. Когда удалялся от ребят, на порядочное расстояние, останавливался, поджидал их, чего нельзя было сказать о самих ребятах. Мальчики, конечно, легко преодолевали препятствия, перепрыгивая с корня на корень, а вот девочкам пришлось немало попотеть. Вскоре дети вообще потеряли ориентир. Они не понимали, поднимаются ли они вверх или передвигаются вертикально в одну или другую сторону, или вообще спускаются вниз. Ну вот, вокруг слегка посветлело. Стали видны очертания окружающего. Эндрю остановился. Он взглядом указал, куда ребятам надо продолжать движение. А сам начал карабкаться в обратную сторону. Немного передохнув и переведя дыхание, ребята продолжили путь в заданном им направлении. Еще через какое-то время им показалось, что они именно спускаются. Но вот каким образом это получалось, не понимали. А вскоре Зар заметил впереди пятачок земли, покрытый зеленой сочной травой. «Вот это да!» – восхитился мальчик. «Но как это возможно?» «Наверное, если для одного мира корни этого дерева так и являются корнями, то для другого мира они являются ветвями», – предположил Кир, спрыгивая на траву. «Возможно, так оно и есть», — согласилась с ним Повелевса, спрыгивая в подставленные руки друга. Следом за ними на земле оказались Зар и Белана. «А здесь совсем неплохо», — сделал вывод Зарубик. «Если учесть, что это всего лишь пограничная зона, а что будет на нижних уровнях?» — предположила Белана. «Не знаю, что будет дальше, но, как я понимаю, это место безопаснее остальных», – заявил Зар. «Как насчет перекусить и отоспаться перед предстоящей операцией?» «Я согласен с Заром. Мне кажется, мы прыгали по этим корням-ветвям целую вечность». «Ну, вечность не вечность, а перекусить и отдохнуть действительно стоит», – поддержала друзей Повелевса. «Только не мешало бы нам до воды добраться». Как бы им ни хотелось отдохнуть, дети выбрали, как они прочувствовали нужное им направление, и двинулись в путь. Дорога до источника заняла довольно продолжительное время. По дороге собирали краснеющие ягоды земляники, местами попадались грибы, сыроежки, подберезовики. «Но вот ура!» Впереди послышалось журчание воды. А вскоре показался и родничок, который пробивался из-под земли и вытекал небольшим ручейком. Мальчики собирали хворост, разводили огонь. Девочки набрали в котелок воды. Засыпали туда понемногу содержимого из разных мешочков, которые им передали наставники. Когда огонь был благополучно разведен, все занялись устройством лежанок. После долгожданного ужина устроились на ночлег. Караул решили не вести. Опасаться было нечего. Подложив под головы свои рюкзаки, ребята заснули глубоким, восстанавливающим сном.